Матерь Агни-йоги. Так уж, что с уходом учителя или ближайших его, последователи обычно теряли ближайшую нить связи и погружались в обычное. Правда, не все. Но уход звена, с которым была непосредственная связь, тяжко отражался на состоянии сознания вслед идущих. Это одно из самых труднейших испытаний. Может казаться, что кончено все. Майя старается заменить действительность очевидностью, и требуется много сил и напряжение сердца, чтобы удержать незримую нить связи. Связь временная часто порывается, но связь вековая, принесенная из прошлого, выдерживает это испытание еще более, укрепляется, становясь нерушимой. Благо тем, кто победил очевидность плотного мира, удержав надземную связь.